Глава вторая. Господи, как все это остановить? Как осознать? Я обнаженная в гримерке наедине с огромным мужчиной. Я, конечно, не девственница, но явно моего опыта маловато, чтобы понять, как выйти из ситуации. Он старше меня, он такой большой и властный. До этого я имела дело лишь с ровесниками. Да что там, у меня лишь один парень был, а сейчас вот с другим встречаться начала. До постели у нас не дошло еще. А с этим мужланом, потрясающе целующимся, у меня все идет не то что стремительно, с какой-то запредельной реактивной скоростью. Он мне не нравится, отталкивает, пугает. Так почему я таю от его поцелуев, как мороженое в полуденное пекло? Он подразнивает меня, играет в некую игру. Так почему, даже понимая это, я попадаю под его власть? Только что я разозлилась, негодовала, но всего несколько мгновений, и куда что девалась. Огромные мужские руки вдруг накрывают мою груди, начинают поглаживать нежные округлости, и я замираю от простреливших меня ощущений. О, Боже! Теперь всем существом я сосредоточена на том, чтобы устоять на ногах. Впрочем, он ведь уже не держит меня, занятый чувствительными поглаживаниями моих полушарий. Я могу оттолкнуть его? Или не могу? Не могу. Напряженные, почти болезненно раздраженные соски жаждут его касаний. Сильные пальцы начинают ласкать набухшие выпуклости, то описывая круги, то слегка надавливая именно там, где мне это нужно. Именно так, как нужно, чтобы свести с ума по максимуму. Знаю, что позже себя возненавижу, иллюзий нет, но и воли тоже нет, абсолютно. Издаю жалобный стон. Что он со мной делает? Меня трясет, как в лихорадке. Открой глаза, девочка. Раздается хриплый шепот над самым моим ухом. Посмотри на меня. Медленно приподнимаю веки и останавливаю взгляд на его губах. Правда, зрение слабое, не могу сфокусироваться, все плывет. Скажи, что хочешь меня. Попроси. Сейчас ты можешь просить что угодно, маленькая развратница. Говорит он, вдруг охрипнув. Я хочу... Вырывается с очередным стоном. Не слышу. Его голосом можно резать металл. Прерывисто вдыхаю. Я хочу вас. Это безумие. Я полностью сдаюсь под напором захватившего меня жгучего желания. В порыве безрассудной смелости, которая шокировала бы меня в обычных обстоятельствах, обвиваю руками его шею. Желание нахлынуло сокрушительной силой. От обычного здравомыслия не осталось и следа, но я даже не заметила этого. Ведь его ласки так восхитительны. Меня буквально качает на волнах наслаждения. Изгибаюсь, изнывая от потребности получить больше. Его ладони опускаются ниже и стискивают мои ягодицы. Внутри растет ощущение пустоты. Между ног разливается мучительная тянущая боль, как и острая потребность почувствовать, как заполнится эта пустота. Никогда прежде я не испытывала и сотой доли подобного. Я хочу почувствовать под ладонями его кожу. С отчаянной дерзостью вытаскиваю футболку мужчины из камуфляжных штанов, просовываю под нее ладони. Его кожа гладкая, теплая, чуть влажная. Мне хочется раствориться в нем, утонуть в море невероятных по силе и остроте ощущений. Но вместо того, чтобы испугаться этой всепоглощающей погруженности, меня охватывает эйфория. Я хочу, чтобы это случилось. Вдруг осознаю с такой отчетливой ясностью, что замираю. Меня снова пронизывает сильнейшая дрожь, и мужчина понимает это по-своему, принимает за страх, потому что произносит успокаивающе. Не нужно бояться, я не обижу. Буду нежен, малышка. Он принимается осыпать мою шею поцелуями, от которых все сомнения улетучиваются. С подобным доводом трудно спорить. Особенно, когда снова припадает к моим губам. Как же классно он целуется, божечки, невероятно, какой же кайф. Он весь горит, а у меня кровь стучит в висках. Тело сотрясается от неистовой страсти. Сама от себя никогда не ожидала такой плыкости. Скажи мне «да». Это не просьба, а приказ, не требующий ответа. Мужчина сейчас смотрит на меня так пристально, словно видит насквозь, слабую, беззащитную, угадывая чувства, в которых не осмеливаюсь признаться даже самой себе. «Да», — произношу покорно, как зачарованная. «Я хочу того же, что и ты». Мы настолько поглощены друг другом, что не сразу слышим стук. Когда дверь открывается, все возбуждение разом пропадает, оставляя лишь панику. Надо отдать должное мужчину, о боже, я ведь даже имени его не знаю, закрывает меня своей широкой спиной. Прячусь за нею, как нашкодивший ребенок, охваченный стыдом и ужасом за свою проделку. «Олег Витальевич?» Раздается на пороге женский голос, а дальше длинная красноречивая пауза. «Да, чего тебе, Громова?» — рявкает мужчина раздраженно. «Узнаю этот голос. Это распорядитель показа. Хорошо знаю эту женщину. Ирина Павловна Громова. Если она поймет, что сейчас тут происходит, позор-то какой! Я никогда не смогу больше появиться здесь, это точно. Наверное, она не допустит этого. Позор, больше сказать мне нечего. Мне хочется съежиться и исчезнуть». «Я, простите ради бога, не успела вас предупредить, что эта комната занята», — расстроенным голосом говорит распорядитель. «Я это уже понял, Громова. Можешь быть свободна. Девушка, мне понравилась. Можешь рассчитывать на чаевые. Это был сюрприз, но приятный». «Это они обо мне сейчас? Я сюрприз для него? Да что-то в конце концов происходит». Но не выяснять же это в голом виде, поэтому продолжаю стоять за широкой спиной, замерев, поджимая пальцы ног и дрожа, как осиновый лист. «О, Господи, ну как? Яна?» В голосе Ирины Павловны звучат истеричные нотки. Надо полагать, произошло какое-то недоразумение. Наверное, этот мужчина перепутал гримерки. Ну или я перепутала. У меня сейчас такой сумбур в голове, что не могу рассуждать и анализировать. Мне для начала одеться бы. Потому что появление Ирины Павловны вернуло мне зачатки самообладания и крохи здравомыслия. Возбуждение отступило, и теперь я хочу одного — бежать отсюда без оглядки. Я же сказала, иди, Ир, потом поговорим. Какой властный голос у этого человека. Поверить не могу, что минуту назад таяла в его объятиях и не чувствовала разницы в возрасте. А сейчас снова нашкодившим ребенком себя ощущаю. Ирине Павловне 35, может, даже больше, а он общается с ней, как с девочкой на побегушках. Олег Витальевич. Значит, Олег. Ему идет это имя, лаконичное, властное. Наверное, он один из спонсоров или показа, или самого Дома моды. Произошедший между нами инцидент может очень много испортить. Меня, наверное, больше никогда не позовут. Если пересплю с ним. Или не пересплю. Так, отставить иронию Василькова. Никаких пересплю. Даже мысли такой допускать не стоит. Я запуталась. Мыслей слишком много. Одно хорошо — возбуждение, ненормальная физическая потребность — все ушло. Остались стыд и холод. Я же голая до сих пор, а сильное тело, повернутое ко мне спиной, уже не греет. Олег что-то еще продолжает обсуждать с Ириной. На цыпочках отдаляюсь вглубь комнаты к двери в душевую. Понимаю, что Ирина Павловна меня увидит, это неизбежно, причем голую, но тут уже ничего не поделаешь. Оказавшись, наконец, за спасительной дверью санузла, первым делом запираюсь. Потом с радостью понимаю, моя одежда тут. Футболка, джинсы, натягиваю их, прислушиваюсь, за дверью тишина. Какое-то время пялюсь на себя в зеркало, пытаясь понять, что произошло. Никогда бы не подумала, что со мной может случиться подобная история. Никогда не возбуждалась так сильно, никогда не реагировала настолько безумно на поцелуи. Какое-то время посыпаю голову пеплом, страдаю, корю себя. А потом, по прошествии, наверное, получаса, собравшись с духом, открываю дверь. Никого. Олег исчез, Ирины нет. Больше не размышляю, действую. Ноги засовываю в кроссовки, стоящие возле дивана, на котором впервые увидела Олега, не тратя время на носки. Хватаю сумку и бегом из царства красоты, а на деле — разврата. Я подумаю об этом завтра. Точнее, буду долго думать, анализировать, винить себя в произошедшем. Как можно так бездумно отдаваться страсти с первым встречным? Я всегда была девушкой с головой на плечах. О болезни, о беременность. Да и женат он наверняка. Что, если бы его благоверно застукало? Ох, мне страшно повезло. Вышло практически без происшествий из ужасной ситуации. Вот только так паршиво себя чувствую, что впору в монастырь подстричься. Потому что у меня есть парень. Не сказать, чтобы это были серьезные отношения, но Паша за мной уже довольно долго ухаживает. Поддавшись его напору, я согласилась встречаться. Я не свободна и не понимаю, как могла забыть об этом в объятиях незнакомого мужчины. Чувствую себя грязной изменницей, которой нет прощения.